идущий справа луч света скользит по тиаре епископа с посохом, мощной спине могильщика, отдельным заплаканным лицам, останавливаясь на единственном ярком пятне на картине — красной накидке на плечах молодого диакона. На краю могилы бездыханное тело мученицы Лючии, запрокинутой головой и распростертыми руками. Благословляющего епископа грубо теснит и заслоняет мощная фигура римского легионера в блестящих латах, представленного властями следить за порядком. Торжественность акта погребения принижается нарочито выпеченным к зрителю ярко освещенным задом нагнувшегося могильщика. Сознательно пойдя на нарушение законов перспективы, Караваджо выразил глубину мрачного пространства, которое подавляет и принижает личность человека. Нечто подобное у него уже было в римском Успении Богоматери, но там пространство не воздействовало столь угнетающе на собравшихся людей. На примере этого произведения можно видеть, как изменился стиль художника. Если раньше на его полотнах фигуры занимали всю живописную поверхность и главное внимание уделялось каждой отдельно взятой личности, то теперь можно видеть целое сообщество людей, объединенных общими интересами и единой для всех безрадостной судьбой, а над их сгрудившимися уменьшенными фигурами на сером фоне, как злой рог, нависает огромное бездушное пространство. Картина, написанная менее чем за 2 месяца, не произвела на современников большого впечатления своим приглушенным колоритом и фрагментарностью, тонущей в огромном сером пространстве. Живописное новшество Караваджо найдут понимание позднее, но даже тогда о них будут высказываться негативные суждения, в том числе и по поводу погребения святой Лючии, дошедшего до нас в состоянии плохой сохранности из-за разрушительного землетрясения в 1693 году и переноса полотна во вновь построенную церковь в центре города. Увидев картину, искусствовед Бернсон назвал ее «циничной», поскольку плачущие люди, расположенные на ней без всякого основания на заднем плане, композиционно никак не уравновешены. Ранее уже приводились резкие оценки Бернсона, ставшего для Караваджо записным заилом, которые порой напоминают суждения въедливого иезуита, типа упоминавшегося ранее кардинала Беллармино. Как-то за ужином Марио затеял странный разговор. «Не хотел говорить», — вымолвил он, — «чтобы не расстраивать тебя». «А что стряслось?» — спросил Караваджо. «Не томи, выкладывай». «Вчера ко мне подошел один монах-доминиканец и просил передать, что если ты вернешься на Мальту, тебе будет сохранен рыцарский титул». Караваджо ничего не ответил, но всю ночь проворочился в постели, не сомкнув глаз. Стало быть, все же напали на след. Жди худшего. Но живым на Мальту он ни за что не вернется. Его бросало в дрожь при одном только воспоминании о каменном мешке Гувы. Наутро он принял решение. бежать на север, в Нисину. Имея при себе крупную сумму, он с радостью принял предложение Марио составить ему компанию в дороге. Его страшили не только ищейки в сутанах из братства иоаннитов, но и сицилийские бандиты, о которых он наслушался здесь немало леденящих душу ужасов. Что же касается Марио, то под благовидным предлогом проводить дорогого гостя, незнакомого с местными обычаями, он просто бежал из дома, так как в Мессине у него завелась очередная пассия. Живя в его доме, Караваджо давно заметил, что в семье не все ладно, и Кьяра не раз открыто упрекала мужа в неверности, а ревность способна толкнуть сицилианку на самое страшное. Видимо, не зря инквизиция проявляла заботу о нравственности Марио. Он оказался неисправим и в 1623 году женился вновь. Надо признать, что не только в любви, но и в делах Марио был весьма удачлив. Хоть он звезд с неба не хватал, но в оставшихся после него картинах явно чувствовалась караваджевская закваска. Позднее Марио снова побывал на Мальте и с толком поработал там, найдя и вывезя оставленный Караваджо кипарисовый ларец, следы которого потом были утеряны. На полпути остановились в Катании, откуда видна была снежная шапка неугомонной ворчуньи Этны. К ней местные жители привыкли, хотя и поглядывают порой с опаской в ее сторону. 400 лет спустя в этом веселом приморском городе, родине Беллини, одного из столпов итальянской оперы, с 21 декабря 2007 года по 29 февраля 2008 года прошла первая в истории виртуальная выставка работ Караваджо. Этот смелый проект был осуществлен группой местных энтузиастов под руководством искусствоведов Болоньи и Кальвези. Под необычную экспозицию был отведен огромный выставочный комплекс, возникший недавно на месте бывших портовых складов и заводов по переработке серы. Сохранено и прежнее название места – Лечеминьере – трубы, поскольку Катания издавна славилась как экспортер серы. Впервые десятки тысяч зрителей смогли увидеть с помощью лазерной техники на специально оборудованных экранах в просторных залах собранные воедино картины Караваджо, в том числе из частных собраний. К сожалению, выставка продлилась недолго, так как зимой наплыв туристов на Сицилию невелик, а обустройство самой выставки – это дорогостоящее удовольствие. Но она позволила с помощью подключившегося телевидения воочию увидеть, как за менее чем 20-летний период творческой деятельности Караваджо сумел совершить революцию в искусстве.